Глава 16. Затея. Портовый городок Гвада. Центральный рынок. Лавочки на главной улице Гвады, портового городка королевства Роганды, изобиловали товарами. То тут, то там кричали зазывалы таверн. Торговцы же перекрикивали всех, демонстрируя свежесть морепродуктов, овощей, мяса. Они даже умудрялись спорить друг с другом. Горе-продавцы не осознавали, что наоборот, отпугивали тем самым клиентов. «Девушка, гляди, какие жабры у Китрарки!» — крикнул коренастый рыбак, выставив свой трепыхающийся в бочках товар прямо по центру площади. Глянув на хороший улов, девушка купила целую бочку. Кинув в руки расплывшегося в довольной улыбке рыболова тройку золотых, уточнив на ломаном роганском. «Шупальца осьминога!» Оглядев магическую сумку, в которую с легкостью влезла целая бочка рыбы, торговец сразу смекнул, что к чему, и повел даму и провожающих ее молодых людей в переулок, указывая на табличку алхимической лавки. Получив за свою услугу еще пару серебряных, вернулся к своему товару довольный, почесывая подбородок и вспоминая магические свойства китрарки и осьминога. Ничего не придумав, он махнул рукой и огласил своим зычным голосом площадь. «Китрарка! Кому китрарка? Только что из моря!»